Глава 8. Василий не сдается. У дядьки Добряка жила не коза, а козел сторожевой. Василий это выяснил, обходя дом. Он пришел, собираясь еще поругаться, как раз и настроение было подходящее, но Добряк решил, что все уже сказал, заперся изнутри и только посоветовал, куда идти. Ни в одном из этих направлений, однако же, не кормили, а потому Василий никуда и не пошел. «Открывай!» — упрямо потребовал он, стуча в дверь. «Есть разговор! Открой, блин!» Но Добряк совсем затих, как будто его и не было дома. «Ну, как бы уже поздно притворяться!» — крикнул Василий. «Я знаю, что ты там!» Потом ему пришло в голову, что у Добряка, может быть, есть запасной выход. Уйдет, и где его потом искать? И вот тогда-то, обойдя дом, Василий встретился с козлом. Козел был большой, белый, грязный, с выгнутыми в стороны рогами. Но он задумчиво пожевал губами и кося желтым глазом. Потом шагнул вперед, наклоняя голову. Василий заметил на шее козла веревочку, а потому просто отступил на шаг, надеясь, что привязь удержит. И еще на шаг, потому что козел все шел. Веревка оказалась оборвана. Василий бежал вокруг дома, козел дышал в спину, топача копытами. Волк трусливо лаял издалека, но не вмешивался. В дом Василий попал эффектно. Через окно, кувырком, прямо как в фильмах. Козел еще немного придал ускорение, а потом победно бегнул. Слышно было, как он сопел, ожидая, не выйдет ли Василий обратно. Василий понадеялся, что не выйдет, но на всякий случай посмотрел на хозяина. Тот стоял над ним, упирая ручище в бока, но выбрасывать на улицу вроде не собирался. «Что ж ты привязался, окаянный?» — нерадостно спросил тонким голосом. «Мне что, думаешь, больше делать нечего?» — сердито начал Василий. «Короче, да, мне реально больше не к кому пойти». Он поднялся, поморщившись, потому что упал не особенно удачно. Если подумать, с тех пор, как сюда попал, травма за травмой. На лугу пропахал землю подбородком, потом спиной облавку, потом с палатей, потом эта граница, чтоб ее... А началось вообще с того, что дракон пожевал. «Такое дело», — сказал Василий. «Я в этой ссылке оказался не по своей воле, и я не смирюсь». «Так иди и не смиряйся в другом месте», — посоветовал Добряк. «Бестолочь, возьмите окороста! А вот этого мне желать не надо», — погрозил Василий пальцем. «Я к вашему кузнецу недавно заглядывал». «Так что, как бы ты ни накаркал». «Кузнецу? Блажной ты, что ли? Напомни, звать тебя как?» «Василием». «Ага», — сказал хозяин, пожевал губами и указал на дверь. «Ну, иди во свояси. Козла я своего Тишкой кликал, а теперь Васькой назову. Как я только найду выход, так сразу и уйду, ты уж поверь. Так вот». «А чё искать? Дверь-то вон она! Или тебе, может, окно по нраву?» Василий вдохнул, медленно выдохнул и досчитал до трех. На большее терпения не хватило. «Я жил своей привычной жизнью», — сказал он упрямо и тоже упер руки в бока. «Может, это была не прям суперская жизнь, но меня она устраивала. А потом раз, и я тут». «Да все вы сюда так попали, только сидите и не рыпайтесь. А я собираюсь приложить усилия, чтобы вернуться домой, ясно?» Он посмотрел на хозяина, сдвинув брови, и продолжил. «Вот ты, хоть и бермут, все-таки на человека похож. И дом у тебя ничего такой, если сравнивать с другими. Значит, ты раньше не в лесу жил, а в каком-нибудь селе. И что, после этого тебя вот такая жизнь устраивает?» «Да не, что тебе ведомо, злыдня, чё меня там за жизнь была?» — рассердился Добряк. «Сам ты бермут окаянный, изыди!» «Окей, дай угадаю. Всех шугаешь? Значит, ты раньше привык так жить, чтобы тебя стороной обходили. Натуру свою, видно, скрывал. Ну а тебя все равно раскусили и сослали куда подальше, к уродам всяким. Казалось бы, теперь чего напрягаться? Хоть голым по улице бегай, хоть в медведя превращайся. Кто тут запретит? Но нет, живешь ты вроде нормально, по-человечески. Ничего ты не знаешь, сердито сказал добряк, но вроде призадумался. Смотрел все еще недобро, но указал рукой на лавку под окном, а потом и сам сел рядом, почесал широкую грудь в вырезе рубахи. «Так веришь ты, сможем мы тут возвестить место заповедное? И люд окрестный к нам повалит?» — спросил он, сузив и без того небольшие глаза. «Если все возьмемся за дело, то еще и как сможем», — уверенно ответил Василий и добавил на всякий случай. «Только людей не жрать!» Хозяин оскорбился. «Ты за кого меня держишь? Я тебе чё, Ирка, людей жрать?» «Да я откуда знаю?» — пожал плечами Василий. «Я тут второй день всего». «А и откуда ж ты взялся такой?» Василий подумал, с чего начать, да и рассказал дядьке Добряку все как есть. И про Южный, где спокойно жил, и про старый парк, и про городскую легенду. «Это чё, ты знал и все одно полез в трубу?» — уточнил хозяин. «Ну, типа да. В обе столоча. Да кто бы в это поверил?» — оскорбился теперь уже Василий. «Такого не бывает вообще. Мало ли ерунды рассказывают». Добряк внимательно посмотрел на него своими медвежьими глазками. «Недаром сказки сказываются! Разуметь-то надобно!» Видно было, что-то его гнетет, что-то еще он хочет добавить. Но все-таки добряк смолчал, поднялся, накрыл на стол, выставил миску с домашним творогом, лесные орехи и мед, разлил по деревянным кружкам кислое молоко из глиняного горшка. Взяв с полки ложки, тоже деревянные, жестом пригласил Василия к столу. Тот отказываться не стал, и так из-за голода почти ни о чем думать не получалось, да и этот хозяин вряд ли станет звать дважды. Так что подсел, самую малость посомневался, есть предлагалось из одной миски, отбросил сомнения и набил полный рот. Жевал творог, тянулся к орехам и смотрел на молоко, свежескисшее, с желтой пленкой жира. Есть деревянной ложкой было непривычно. Некрашенная, шершавая, она как будто прилипала к языку. Но Василия это не останавливало. Он хорошо помнил, как отвлекся за завтраком, и ему досталось всего два блина. Он даже не заметил, что придвигает миску все ближе к себе, и что хозяин давно махнул рукой на творог и только задумчиво смотрит, прихлебывая молоко. По скатерти, льняной, желтоватой, забрались шишки и выстроились в ряд у края, сложив лапки на груди и помахивая ими, выпрашивали съестное, как собачки. У одного огромный лоб нависал над глазами щелками, у второго нос пятачок так раздулся, что было неясно, видит ли он за ним хоть что-то. У третьего опухла щека. Шишки нетерпеливо переступали копытцами и поскуливали, но ждали, в миски не лезли. «Какие страшные они у тебя!» — сказал Василий и положил перед каждым по ореху. Но чертенята не взяли, посмотрели на хозяина. «Ты что, выдрессировал?» «Да берите уж!» — позволил дядька Добряк. «Выдрал, как без того! Да только мы ежели не гляжу! Вон, за медом лезут паскуды! Убьются одного!» Он вытряхнул в рот последние капли из кружки, поднялся, нашел на полке тарелку и дал шишкам ложку меда. Те засуетились, полезли, отпихивая друг друга и вереща. Недоеденные орехи выпадали из ртов. Шишки тут же подхватывали их и совали обратно, не особо заботясь, где чей. «Во, прям как ты!» — сказал хозяин и выразительно посмотрел на миску с творогом. «Ну, ежели ты брюх уж набил, так давай об деле потолкуем». Опершись на стол, и, подавшись вперед, он внимательно слушал, а Василий повторял то, что пытался сказать при первой встрече. Описал, какой заповедник хотел бы устроить, с гостиным домом, с двором, где людей кормят и поят, с красивыми улицами, с навесом и лавками у родничка, с расчищенным озером. Может, и со смотровой площадкой у кладбища, откуда люди ночью смогут наблюдать всякую нечисть, и с зеленым лугом, где Гришка катал бы детей на телеге. «Только я плохо подумал», — сказал он под конец и закусил губу. «Короче, походу я лопухнулся. Решил людям понравиться на всякое такое смотреть. Не, им-то понравится, конечно, а вот что ваши деревенские будут чувствовать, я не подумал. Я тут это, вроде как хорошего человека обидел. Может, и не только его одного. А сейчас представил, что меня бы вот так на показ выставили, и как-то, ну, не очень». «А чё?» — согласился Добряк. «Можно и выставить. Вон как ты лопочешь, не по-нашенски. Через два слова на третье, понятно. Людей потешишь. Надо менять план». Хлопнул ладонью по столу Василий. Шишки аж подскочили, оглянулись испуганно. Тот, что опомнился первым, потянул к себе ложку и хлебнул. Столько меда, что аж окосел от сладости. Заморгал глазами и потер пятачок. «Короче», — продолжил Василий, «надо придумать, как сделать, чтобы и людям нравилось, и никому не обидно было. Людей зазывать — это мое дело, это я смогу. А вот порядок тут навести и придумать, кто чем займется, это я бы делегировал, поручил опытному человеку». Хозяин блеснул на него глазами, прищурился, почесал короткую бороду. «А чё, не утишки-то помощи просишь?» — спросил он. «У козла твоего, что ли?» «У старосты нашего», — с презрением пояснил Добряк. «Чем он тебе не гош?» «Так он меня к тебе и послал. Сказал, тебя тут уважают». «Брешешь!» — не поверил хозяин. «Да зачем мне врать?» — возразил Василий. «Тихомир так и сказал. К дядьке Добряку, мол, прислушиваются. Если он согласится помочь, считай, дело сделано». И добавил, подумав. «А сам Тихомир с досками поможет, чтобы избы подновить. И может что-то еще построить. Сказал, он с лешим дружбу водит». Видимо, это он сказал напрасно, потому что хозяин тут же изменился в лице и тонко закричал, хлопнув по столу. «А-а-а! Лиходей! Паскуда!» От удара его пудовой ладони стол жалобно заскрипел. Посуда вся подпрыгнула. Шишки дружно завопили. «Ой!» Заметались, столкнулись лбами и разлетелись кто куда. Исчезли под столом и под лавками. Только дочисто вылизанная ложка загремела на тарелке, брошенная. Добряк верещал, брызжа слюной. Из его воплей Василий понял, что леших было два. Ну, что-то такое он уже слышал. И Тихомир водил дружбу с пришлым, с тем, кого исконный хозяин леса так и не признал. «Нечто приблуда тебе дозволение даст дерева рубить!» — разорялся Добряк. «Нет у него права такого! Дикий мед еще крадут, злыдни! Ульи мои разоряют! Нашел ты кого слушать, бестолочь! Так медовуху свою варить и может, колдырь, а более ни на что не гож!» Василий уже почти привык к этим крикам, потому просто ждал, время от времени утирая с лица брызги слюны. Услышав пёсий лай, вспомнил о волке. Раньше у волка не было такой свободы, и тревожило, не убежит ли, не потеряется. Но вроде пёс не терялся, ты лаял сейчас не злобно, а радостно, как будто увидел кого-то знакомого. А вот завизжал, тоже радостно. Может, Марьяша вернулась? Но от этих мыслей Василий отвлек хозяин. «Ладно уж», — сказал он, притихая, и опять хлопнул по столу, в этот раз не сильно. «Теперь вот чего, парень!» И, придвинувшись ближе, почти прошептал. «Ты смекаешь, что дело здесь неладное? Темнит, Казимир. Что очищать земли выдумал, то нам неведомо. А боюсь я, парень, ежели мы голову поднимем, шибко ему то не по нраву окажется. Разуметь бы хоть, что он замыслил. Не то, как бы мы не сглупили, да себе хуже не сделали». «Ну а как узнать?» — почесал в затылке Василий. «Надеяться только, что все обойдется. Мы, короче, если успеем, по-тихому тут блеск навести и рекламу дать, привлечем клиентов. А тогда у Казимира уже не выйдет ничего с нами сделать. Слишком много свидетелей. Ну и люди поймут, что вы все нормальные и никакого вреда не несете. Ну, разве что кроме Ирки. Кстати, а чего вы его не замочили?» «Чё?» — не понял добряк. «И чё ему от воды сделается?» «Ну, не убили чего?» «А-а-а!» — хозяин усмехнулся. «Это колдун так над Тихомиром потешился. Вот тебе сказал деревня, вот народ. Так и заботься, мол, о народе, никому не обидь, а то спросим с тебя. Ну, нам-то чё, Ирк слабый, его, почитай, никто и не боится. Да и ночью мы в поля не ходим, пущай живет, не жалко. Ты вот что скажи, парень». Он опять придвинулся и понизил голос. «Ты, ежели что, не отступишься? Не забоишься? Слово дай!» «Я домой хочу», — сказал Василий. «Все для этого сделаю. Мне, в общем, тут так фигово, что хуже и быть не может. Короче, нечего терять». «Слово даешь?» «Даю. Даже если забоюсь, все равно не отступлюсь. Лишь бы только колдуна этого как-то прижать, чтобы он меня домой вернул». «Ну, гляди», — сказал добряк, отстраняясь. «Ты как козел, упертый. Вот хоть ко мне все лез да лез. Может, и сладится у нас чего, коли не испужаешься. Ну, поразмыслю я, с чего начать. А ты иди пока. Да вот что еще. Бабки и Рогневы стерегись». «Это еще почему?» уточнил Василий. «Не по нраву мне она. Как царского сына подменили, так вскоре и явилась, при нем осталась. И сюда потащилась, хотя няньки ему давно уж не надобны. От юбки его, почитай, не отпускает. Оселилась на отшибе, да там его и держит. А сама в лес шастает, да такими тропками, что сам лесной хозяин след ее теряет и не ведает, что она творит. Смекаешь?» «Вроде того», — кивнул Василий. «И здесь, на холме, ты ее не встренешь», — прошептал добряк, косясь на окно, как будто все-таки опасался увидеть там бабку. «Не приходит, а все ж обо всем ведает. Стерегись. Уразумел?» Василий пообещал, а потом, поднявшись, спросил еще, нет ли у хозяина садовых ножниц, или чем они тут срезают траву. Добряк долго выспрашивал, зачем это нужно и почему бы не выдрать руками. Услышав, что травы много, достал, наконец, с полки два серпа, обмотанных тряпицами, и опять принялся дотошно расспрашивать, умеет ли Василий ими орудовать. «Конечно», — сказал Василий, абсолютно уверенный в том, что это несложно. «Что тут орудовать? Вот лезвие, берешь и режешь». Тогда дядька Добряк принялся рассуждать, какой из серпов ему не жалко отдать такому чурбану, который, небось, и зубцы затупит, и нож погнет. То выбирал один, то другой, присматривался, щуря глаза, проводил по кромке пальцем, потом еще спросил, где же эта трава, которой так много, что без серпа не обойтись. Василий решил, что хозяин нарочно его доводит, потому что еще немного, и он действительно всю траву голыми руками и вырвет, чтобы спустить пар. Но все же сказал, куда собирается. «К озеру!» — ахнул добряк и взялся заматывать серпы. «Не дам! Да ты мне их изломаешь!» «Ой, да и ладно!» — рассердился Василий. «Хоть спи в обнимку со своими серпами, а я пошел расчищать озеро. Может, через 100 лет расчищу». Все же добряк дал ему серп. Видно, тот, который меньше всего жалко. Но Тек вздыхал и провожал таким жадным взглядом, как будто был уверен, что Василий нарочно затупит его сокровище. Выйдя за дверь, Василий огляделся. Ни волка, ни козла. Пустовала и лавка напротив. Парней с копытами там сейчас не было. «Кия!» — воскликнул Василий, перехватывая деревянную рукоять, и взмахнул серпом, рубя невидимого врага. «Ха!» Он сделал выпад, разворот и столкнулся взглядом с добряком, торчащим в окне, и поспешно ушел. А вслед ему неслось что-то о бестолочи и лоботрясе, который и косить не умеет, и серпа в руках не удержит. А точно голову кому-нибудь снесет. День уже заметно переваливал за середину, но после прохладного дома мир казался душным, как остывающая печь. Воздух застыл, ни ветерка, и пахло травами, а еще какой-то гнилью, побросанной в канавы вдоль дороги. За воротами квахтал рыжий петух, подзывая кур. Что-то нашел, хотел поделиться, но куры купались в земле и ленились идти. Тянули шеи, спрашивая глупыми голосами. «Что?» Одна курица белая все же подошла. Петух тут же склевал свою находку и сделал вид, что никого не звал. Потом, увидев Василия, встряхнулся, захлопал крыльями и закричал. Василий показал ему серп и, утвердившись таким образом, спустился с холма. Стадо паслось совсем близко. Может, коров гоняли к озеру? Они щипали траву, обмахивались хвостами, шевелили ушами, помаргивая, косились на Василия. Тут же бродил и пастух, наигрывал на дудочке. Рыжий парень, волосы подвязаны ремешком, белая рубаха. Всем хорош, если бы не копыта. Василий с опаской посмотрел на коров и ускорил шаг. Слишком большие, слишком близко, слишком пахнут хлевом. Вроде бы на людей бросаются только быки, а здесь, кажется, нет быка. Но вдруг попадется дрочливая корова. Они такие здоровенные, что никакой серп не спасет. Мудрика он нашел на берегу. Тот обрывал траву у ивняка, нарвал уже целую кучу, а с виду ничего не изменилось. «Я это, вот, помогать пришел», — неловко сказал Василий. Но раньше, чем он придумал, как извиниться, из воды вылез старик с зелеными волосами и бородой. «Помогать пришел!» — обрадовался он. «Ну-кась, подь сюда!» Следующие 3 часа Василий работал под его присмотром, сердито сжимая губы и то и дело утирая пот со лба. Поясницу ломило. Серп оказался тупым, и Василий натер мозоли. «Он какой славный помощничек!» — радовался старик, стоя в воде по пояс. «И вот там еще прихвати! Я ведь не болотник, а запустили тут все, чистое болото сделалось. Ну, подсоби, подсоби, добрый молодец. И тут-то, тут-то, бережком. Славно-то как! Да прежде не видывал ничего из-за чепыжника этого. А нынче-то воно, лужок, кровенки пасутся. Славно!» Василий думал, дед от него вовек не отцепится. Вроде и уйти было неловко, и работать он уже не мог. Перчаток ему не выдали, трава исколола руки, и проклятый берег выглядел на редкость убого, весь как ощипанный, хотя Василий пытался срезать траву на одном уровне. Лучше бы он вообще ее не трогал. Лозники прыгали в ивнике, смотрели под руку, и это раздражало. А самое обидное, мудрик незаметно ушел. Даже поговорить не вышло. Когда солнце ушло за лес и потянуло прохладой, а над водой поднялся легкий, едва заметный туман, и вдобавок ко всем несчастьям закусали комары, на берег пришла Марьяша. «Вася!» — всплеснула она руками. «Все трудишься! Еще когда, — сказывали, — на берег пошел! Идем уж домой! Вечереет!» Так что уйти получилось с достоинством. Печально осматривая мозоли, Василий решил, что траву он тоже кому-нибудь делегирует и больше вообще не появится у озера. И ведь старался, А Марьяша так посмотрела на его работу, как будто он этот берег на тракторе перепахал. И от комаров этих все чешется. Завтра он точно будет как те шешки, причем как все трое одновременно. «Что, Вася? Поверил теперь, что все взаправду, а не во сне?» С лукавой насмешкой спросила Марьяша, когда они поднимались по тропке к воротам. «Не», — упрямо сказал Василий. «Если есть справедливость на свете, я завтра проснусь у себя дома. А сейчас первым делом вымоюсь, и пусть только ваш банник сунется, я ему и остаток бороды выдерну. Вы, кстати, тут вообще чистите зубы? Мне щетка хотя бы нужна». «Веточку я тебе дам дубовую. Да хоть пырей бы пожевал. Экий ты, Вася, будто и жизни не знаешь. Нечто в ваших краях люди вовсе не так живут». «В наших краях?» — проворчал Василий, решая, есть ли смысл рассказывать. Он все-таки страшно устал. Они прошли уже в ворота, когда из-под холма донесся звук, будто металл бил по металлу с коротким эхом. Удары звучали размеренно. «Кузнец!» — выдохнула Марьяша, округляя глаза. «Кузнец за работу принялся!»